Примечание от автора. Take a trip into my garden. I've got so much to show you. Troy Sivan, Bloom. Если после 25 главы вы решили, что все упоминания цветов в тексте были даны не просто так, и полезли в интернет искать каждый цветок, что вам встретился, значит, у меня все получилось. Цветы служили символами и тайными посланиями в викторианскую эпоху, и уже тогда у одного цветка могло быть несколько значений. Что уж говорить о нашем времени, когда каждый сайт дает свою трактовку. Например, у георгинов есть диаметрально противоположные значения – непостоянство, мимолетное увлечение и вечная любовь обязательства. Конечно, у вас, как у слушателей, есть полное право покопаться в значениях самостоятельно или не копаться вовсе, но для удобства я решила собрать все цветы из истории Евы Садовской в одном месте. Большинство трактовок я взяла из книги «Флориография. Иллюстрированное руководство по викторианскому языку цветов» Джессики Ру. Но в некоторых моментах пришлось прибегнуть к Гуглу. Каюсь. Так что давайте заглянем в сад нашей героини. Плейлист. Роза означает любовь. Василек – надежда на взаимную любовь. Глава первая. Дурман обозначает обманчивую привлекательность. Глава третья. Маг может означать мечтательность и молодость, либо вечный сон. Георгины могут означать мимолетное увлечение или вечную любовь и обязательства. Глава 4. Голубая фиалка означает подарок творческим людям. Глава 8. Глоксиния – любовь с первого взгляда. Жимолость, преданность и привязанность. Глава 9. Барбариски или барбарис – горечь, плохое настроение, гнев. Маргарита или маргаритка – невинность, детство, чистота. Глава 13. Роза обозначает любовь. Ромашка обозначает помощь в сложных ситуациях. Роза и ромашка вместе подчеркивают силу любви в непростые времена. Глава 15. Амела – это преодоление трудностей. Глава 20. Одуванчик означает гадание, предсказание будущего. Монстера на языке цветов – ты совершенна. Роза означает любовь. Глава 25. Акация – целомудрие, сожаление о прошлом. Гордении – тайная любовь. Желтые нарциссы – когда я рядом с тобой, всегда светит солнце. Нарцисс, вне зависимости от цвета, безответная любовь. Глава 26. Анемона. Потерянная любовь. Те самые наивно нарисованные пятилистные цветочки на полях. Глава 29. Орхидея. Красота, изящество.